Наставление новоначальному иноку. По совету или по власти других, или каким-либо другим образом, пришел ты в сию обитель. Не унывай. Посещение Божие есть. Аще соблюдеши, я же тебе сказано, спасешися сам и приисные твои, о которых заботишься. И не видях, глаголит пророк, праведника оставлено ниже семени его. Живя же в сей обители, сие соблюдай. Стоя в церкви, внимай всему без упущения, узнавай весь церковный порядок, то есть вечерню, повечерие, полуношницу, утренню, часы выучи содержать в разуме. Если находишься в келье, не имея рукоделия, всячески прилежи чтению, а наипаче псалтири. Старайся каждую статью прочитывать многократно, дабы содержать все в разуме. Если есть рукоделие, занимайся оном. Если завод на послушание, иди на оное. За рукоделием, или будучи где-либо на послушание, твори беспрестанно молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. В молитве внемли себе, то есть ум собери и соединяй с душою. Сначала день, два и более твори молитву сию одним умом, раздельно, внимая каждому особо слову. Потом, когда Господь согреет сердце твое теплотою благодати своей и соединит в тебе оную в един дух, тогда потечет в тебе молитва оная беспрестанно и всегда будет с тобою, наслаждая и питая тебя. Сие-то самое есть реченное пророком Исаией. Роса, боя же от тебе, исцеление им есть. Когда же будешь содержать в себе сию пищу душевную, то есть беседу с самим Господом, тогда зачем ходить по кельям братьей, хотя кем и будешь призываем? Истинно сказую тебе, что празднословие сие есть и празднолюбие. Аще себя не понимаешь, то можешь ли рассуждать о чем и учить других? Молчи, беспрестанно молчи. Помни всегда присутствие Божие и имя Его. Ни с кем не вступай в разговор, но всячески блюдись осуждать много разговаривающих или смеющихся. Будь всем случае глух и нем. Чтобы о тебе не говорили, пропускай мимо ушей. В пример себе взять можешь Стефана Нового, которого молитва была непрестанна, нрав кроток, уста молчаливы, сердце смиренно, дух умилен, тело с душою чисто, девство непорочно, нищета истинная и нестяжание его было безраптиво, повиновение тщательное, делание терпеливо и труд усерден. Сидя за трапезой, не смотри и не осуждай, кто сколько ест, но внимай себе, питая душу молитвою. За обедом ешь довольно, за ужином повоздержись. В среду и пяток, аще можешь, вкушай однажды. Каждый день непрестанно в ночи спи 4 часа. 10, 11, 12 и час за полуночь. А счесть не можешь, можно вдобавок днем спать. Сие держи несомненно до кончины жизни, ибо оно нужно для успокоения головы твоей. Я с молодых лет держал таковой путь. Мы и Господа Бога всегда просим об упокоении себя в ночное время. Аще така будешь хранить себя, то не будешь уныл, но здрав и весел. Сказую тебе истинно, аще така будешь вести себя, то неисходно прибудешь в обители до скончания твоего. Смиряйся, и Господь поможет тебе. И изведет яко свет правду твою, и судьбу твою яко полудни. И просветится свет твой пред человеки.